Пироксены есть не на всех этажах, поэтому там, где их нет, по-прежнему нужен источник света. Об этом мне рассказал тоже офицер. «Бргивай!» — взревел монстр. Глубоко в проходе я заметил убегающих наемников. «Хии! Это Кагибки!» О нем тут ничего не говорилось. Наверное, выбрался с нового этажа. Идти первым на новый обнаруженный этаж все же невыгодно. «Бежим!» За ними гнался небольшой монстр, напоминающий помесь человека и быка. Немного напоминает минотавров из руин избавления, вроде их миниатюрной версии. У него такие же золотые глаза, но пугающая аура ни в какое сравнение не идет с минотаврами из руин избавления. «Га, бмму, кажется, заметил меня. Он развернулся в моем направлении и, похоже, теперь его цель я. Бр-йор-руау, бу, гауа». Со стороны моей шеи показался отросток. «Пи, нападает», словно бы закричал Пигимару. «Да, вижу. Сегодня Пигимару полон энергии в качестве моих глаз на затылке. Пытаешься загладить вину за тот раз, когда я купался. Не думаю, что так зацикливаться на промахе правильно, но... Хотя, хорошо, что он загорелся чем-то. Бурму. Понесся на меня Кагибки. В ответ я вытянул руку в его сторону. Паралич. Бубу. Бу-му-му. Яд. Паралич и яд сработали. Я достал из-за пояса кинжал и попытался проткнуть шкуру монстра. Бу-му. Я ощутил, как клинок впивается в плоть и режет ее, после чего убрал кинжал. Как я и думал. Просто у монстров руин избавления слишком прочная шкура. По крайней мере, кинжал достаточно острый против такого монстра. Похоже, с его помощью получится снять шкуру. Пока я ждал смерти Кагибки, никто другой не появился. Спустя немного времени он наконец умер, но мой уровень по-прежнему не вырос. И хотя ожидаемо, опыта я здесь, похоже, заработаю немного. Нет, наверное, просто в руинах избавления давали слишком много опыта. Я сразу же покинул это место, и вскоре ощутил позади чье-то присутствие, вместе с которым раздались голоса. «Вон туда!» «Туда побежал Кагибки!» «Рассчитываем на вас!» «Ага, положитесь на меня!» «Проклятье!» «Вот поэтому не люблю я спускаться на новые этажи!» «Ну а что тут поделаешь?» «Когда находит новый этаж, спустя какое-то время оттуда выбираются новые монстры!» «Хотя добраться до сокровищ выше шансы у тех, кто идет первым!» «Спасибо за помощь, но мы пойдем впереди». Я завернул за угол, не обращая на них внимания. Они остановились на углу, где я оставил труп Кагибки. Уже мертв. Похоже, другие наемники постарались, как бы выразиться, на теле же вроде ни одной раны. Его сразили какой-то техникой. Труп почти никак не изменился. Вам не кажется, что он слегка бледный? Не может быть, только не говорите, что это волшебство из недавних слухов. Нет. Постойте, если присмотреться, вот здесь рана, вроде от кинжала, а во, всего один удар кинжала, против Кагибки. Да что там за мастер был, он умер не от кинжала. Я решил быстро спуститься на следующий этаж. Глава 53. Воссоединение в руинах. С недавних пор у меня появились глаза на затылке. Так ли сильно это отличается от того, если бы я сам смотрел за спиной? По-моему, одно и то же. В руинах избавления мои чувства были очень обострены ко всему происходящему за спиной. Пи-пи-пи, я позабочусь о нашей безопасности, словно бы говорил Пигимару. Отросток со стороны моей шеи горел зеленым цветом. Сигнал того, что все нормально. Благодаря Пигимару я могу сосредоточиться на том, что впереди. Пока что все хорошо. Офицер на входе тайно предоставил мне карту, которую обычно, похоже, покупают. С ней тут проще ориентироваться. Кажется, до нового этажа не должно возникнуть никаких неприятностей. Вместе с картой он мне также дал и перо с чернилами. Когда наконец доберусь до нового этажа, то заполню на карте пустые места. Если написать карту достаточно хорошо, то ее можно продать. Нужно быть благодарным офицеру. Встречаемые монстры тоже не стали препятствием. Первый еще отличался от остальных, вот только... Между местными монстрами и монстрами в руинах избавления огромная разница. Говоря простым языком, они слабые. Некоторых вообще я могу одолеть своим кинжалом. Похоже, от моих поправочных значений все же есть толк. У всех встреченных монстров были золотые глаза. Они характерны только для руин. Раз уж заговорил о монстрах, то мне встретились два вида. Монстры, которые сидят на своем этаже, и те, кто поднимаются по этажам. Разумеется, вверх лезут не только слабые монстры, попадаются и сильные. Иначе говоря, если бы монстры не поднимались, ситуация на этажах выглядела бы иначе. Но руины Милуса отличаются. Если говорить о руинах избавления, то сильные монстры там скапливались на верхних этажах. А если на верхних этажах будут сильные монстры, то обследование далеко не продвинется, так что обычно их устраняют известные наемники. Бывали даже случаи, когда их нанимали только для избавления от монстров на верхних этажах. Обследование руин – дело хлопотное, но такие вот вылазки обычно можно закончить за день. Этим некоторые наемники и зарабатывают. И кроме того, слабые монстры быстро размножаются, а также при исследовании руин наемники могут проигнорировать их из-за дешевизны материалов. В результате на верхних этажах скапливаются слабые монстры. Но все это со слов людей Маркиза, сам я не знаю, как это работает. Я по возможности избегал встреч с другими наемниками, поскольку до сих пор не знаю, как устроена магия этого мира. Потом проблем не оберешься, если они посчитают мои навыки изменения состояния редкой магией. Также со мной Пигемару, и если его увидит, то как потом оправдываться? Что ж, спустился я по лестнице, вот и шестой этаж. Обнаруженный этаж стал 15-м по счету. Впереди еще долгий путь, так что я продолжил спуск. Не пойдет. Не могу не сравнивать это место с руинами избавления. Это из-за отсутствия сложностей. Пока что самым хлопотным для меня была вся эта ходьба. Нет, не то чтобы это было плохо, но... Не могу понять, насколько тут сложно. Шхигия. Атаковал монстр. Паралич. Агьюие. Яд. Я подобрал отравленного монстра и спрятал его, чтобы другие наемники не увидели, а затем, приглядывая за ним, съел немного вяленого мяса и попил из фляжки. Фух. Гауджиии. Наконец умер отравленный монстр. Монстры из руин избавления. Пожиратель душ. Та четверка, белые ходоки. Встретив четверку, я сразу понял, насколько они сильны, что пришлось даже притворяться безобидным, дабы снизить их бдительность. Однако от местных монстров совсем не чувствуется опасности. Хмм. Поблизости люди. Я прислонился к стене и навострил уши, пытаясь подслушать их разговор. Ха. Не ты ли поднял шуму на поляне? В этом виноват не я, а та грубая девушка. Я выглянул немного, чтобы посмотреть. Один из людей пытался доставить мист неприятностей на поляне. Если правильно помню, он назвался монахом. Я прислушался к басистому голосу здоровяка, с которым он говорил. И, тебе что-то нужно от нас. На самом деле мне есть что вам рассказать. Он говорит с дуэтом из бородача и лысого. Двое переглянулись, и лысый широко улыбнулся худому мачо. Я наблюдал за тобой. Ты не такой, как остальные, да. Трое упырей волков не оставили на тебе даже и царапины. Во время твоего спектакля на поляне я этого не заметил, но ты известный сильный воин. Разумеется, я вспышка монах Дорогитти. Бородач оценивающе глянул на него. Кажется, где-то слышал это имя. В Урзе о тебе не слыхали, но в Бакосе ты довольно известен. Не думаю, что другие узнали тебя, особенно в этом захолустье. Вообще-то среди собравшихся в этом захолустье и ты, Хея. Значит, слыхали обо мне. Хмм, меньшего от вас и не ожидал. Вы отличаетесь от остальных невежд. Конечно, эти идиоты способны смотреть на вещи только с одного ракурса, не сравнивай их с нами. Ну, о чем ты хотел поговорить? Ах да, на самом деле, глядя на ваши таланты, у меня появилось задание. Я щедро за него заплачу. Хмм, раз есть оплата, то мы заинтересованы. Итак, что нам предстоит? Монах широко улыбнулся, обнажая зубы. «Я хочу, чтобы оскорбившая меня на поляне девушка пожалела, что появилась на свет». Глава 54. Наживка. Дуэт склонил головы на бок. «Что именно ты имеешь в виду? Мы должны убить ее». «Да, убить». «Хмм». Похоже, дуэт еще не до конца согласен, но когда монах напомнил о награде после завершения задания, их глаза засияли. «Продолжим разговор». «Хорошо». Как я и сказал, преподайте ей урок, но если станет молить о пощаде, если действительно станет раскаиваться о сделанном со мной, то не убивайте сразу же, а можно, перед убийством позабавиться с ней, разумеется. Поймаете живой, и можете наслаждаться ею сколько хотите. О-о-о, можно значит. Ну а как же иначе, она задела мою гордость, дважды причем. Поэтому я обязан разобраться с ней, насилуйте ее сколько влезет. Лысый вытер рукавом капающую изо рта слюну. Вот теперь я мотивирован, ведь наша цель довольно красивая девушка. Там даже через одежду видно, что она обладает чертовски привлекательной фигурой. Обязательно поймаю ее живой. Да, уже представляю, как ее личико искажается от слез и криков боли, поскорее бы. Бородач наклонил голову. Но она ведь тоже странствующий воин. Насколько она хороша в бою. Она не промах, когда речь заходит о битве, но сейчас довольно измотана. Если присмотреться, у нее под глазами мешки. Я видел ее на верхних этажах и, похоже, ее уже пошатывает. Однако проблема в том, что я до сих пор не уверен, смогу ли победить ее. Я как раз думал, что делать, и услышал ваши голоса. Мне нужна гарантия, что она отсюда не выйдет. Лысый показательно взмахнул своим топором. Как бы там ни было, в мире не найдется женщины, которая способна одолеть меня. Ну, за исключением богини Висис, конечно. Похоже, топором в тесных проходах руин махать легче, чем мечом. Откладывая это в сторону, опять всплыло имя сраной богини. Она что, какое-то известное божество? Монах уверенно ответил ему. Эта девушка, похоже, она спешит спуститься. Уверен, ее цель – драконий глаз. Как бы там ни было, ей срочно нужны деньги. Да она наверняка из тех продажных баб. За деньги готова на что угодно. Да ну, почему бы тогда нам не найти драконий глаз первыми, а затем показать ей? Притворимся, что отдадим его в обмен на услугу. О-о, хорошая идея. Да ты у нас гений. А если станет молить о пощаде, просто сделаем ее нашей рабыней. Ага, и когда надоест, просто продадим в бордель. Пусть она и попортится к тому времени, за нее все равно можно будет выручить кругленькую сумму. Дуэт завелся. Эй вы, недовольно прервал их монах. Я же сказал, что главное убить ее. Вы вообще понимаете, в чем суть задания? Да, похоже, ты ее действительно не взлюбил. Да, еще бы, как же я ее ненавижу. Одна мысль о том, что она еще дышит, к тому же, даже не помня, что сделала со мной. Сердце так и кипит от злости, что я хочу вырвать это чувство из груди. Голос монаха исказился от ярости. Это невозмутимое лицо преследует меня повсюду, куда бы я ни посмотрел, я даже поспать нормально не могу. Она дважды отнеслась ко мне так, будто я не существую. Ко мне то, дважды. Если не убьете ее, то воспользуюсь этим милым личиком и телом в качестве наживки, для монстров. Дуэт быстро образумился от предыдущей идеи. Нам-то все равно, как ее убить, но позабавиться то можно перед смертью. Просто убить ее, такая трата. Тогда после этого сделаем ее наживкой для монстров, наживкой. Улыбки на лице двух людей задергались. Совсем с ума сошел, говорили их лица. Монах указал в противоположном направлении от места, где я прячусь. Слушайте, спрячьтесь под лестницей, когда она будет спускаться. Я как раз видел темное местечко, которое хорошо подойдет для внезапной атаки. Монах сказал, что видел мист наверху, значит, скоро она спустится на этот этаж. Я молча наблюдал за ситуацией со своего места. Лысый заметил, как я выглядываю. Ха, а ты еще кто? Подслушиваешь, что ли? Нет, просто проходил мимо. Глаза монаха налились кровью, глядя на меня. Ха, ха-ха-ха, ты как раз вовремя, пацан. Ага, точно, точно. Я сокрушу все твое человеческое достоинство и воспользуюсь тобой, как наживкой для монстров, как опрометчиво с их стороны. Дуэт тоже приготовил оружие. Хах, я то думаю, кому хватило наглости показаться перед нами, а это просто сраный пацан. Давайте по-быстренькому прикончим его и избавимся от свидетеля. Хи-хи-хи. Смерть людей не такая уж редкость для руин, в курсе. О-о, у меня великолепная идея. Давайте отрубим ему конечности и оставим подыхать в качестве корма для монстров. Я вытянул руки в их направлении. Постойте минутку. Ха, что еще? Простите, что помешал, но умоляю, помогите выбраться отсюда. Ха-ха-ха. Я то думаю, что собирается сказать, а он и в самом деле начал молить о пощаде. Ну ты и наивный, пацан. Но знаешь, я уже не могу забрать сказанные слова. Паралич. Кого? Черта. Ты сделал. Что? Произошло. Не могу пошевелиться. После встречи с этими тремя я понял, их разница с той четверкой довольно большая. У этих слишком много брешей, которыми можно воспользоваться. Не думаю, что даже понадобилась бы внезапная атака. Почему? В недоумении широко распахнул глаза монах. Какого, черта, мы тебе сделали. Самому интересно. Ну да хватит об этом. Я подошел к парализованному монаху и зашептал ему на ухо. Кого ты там собирался убить? Хи-хи. Завизжал монах. Похоже, им уже овладел страх. Че что, ты, такое, как будто, совсем, другой человек. Быть злым тоже хорошо. Даже тот бред, что я несу, приобретает значение. Не потому ли, что я запомнил это чувство? Чувство, которое возникает, когда избавляюсь от таких, как вы. Странно, а оно не такое уж плохое. Совсем неплохое. Но дело не только в этом. Разумеется, еще я хочу немного помочь мист. Я тоже человек. А если выбирать между этими людьми и ей, стоит ли говорить, чью сторону я приму? Я определяю, на чью сторону вставать, опираясь на свое чувство правоты. Только я определяю, на чью сторону встанет Мемаритока. Поэтому делаю, что захочу. Если правильно помню, смерть людей не такая уж редкость для руин. Так вроде. Выбрать несколько целей. Яд. И трое теперь под действием яда. Что происходит? Какого черта? Кто-нибудь. Помогите. Монах с ненавистью уставился на меня. Я это запомню обязательно. Ты об этом еще пожалеешь. Ха-ха-ха, совсем тупой. Как ты это собираешься сделать? Улыбка на моем лице стала извращенной ухмылкой. Если я позабочусь, чтобы ты подох здесь. Вы пытались убить меня, поэтому я убью вас. Га-ха-ха. Га. Тут я заметил, что поблизости собираются монстры. В итоге, когда я собрался уходить, то бросил всего одну последнюю фразу: наживкой для демонов стали вы. Глава 55. Странности в руинах. Это произошло, когда я только развернулся к одному из проходов. Откуда я пришел, раздались множественные вопли монстров. Гигия, гуи-гии, гауга. А затем вдруг прекратились, но сменились свирепым рычанием. Кисия. Они доносятся с места, где монах с этими двумя. Они парализованы и отравлены мной. Интересно, умрут ли они из-за яда, или скорее до них доберутся монстры? Уже не узнаю. Вместе с этими рычаниями доносились и короткие вскрики. У меня из-за шиворота вылез с отросток Пигимару в форме лица. Пиджи. Кажется, Пигимару немного зол на тех парней. Похоже, ты четко определяешься, кто тебе нравится, а кто нет. Пи. Я убил немного времени на углу прохода. Пи-пи-пи. Пиги. Предупредил меня Пигимару. Издававшие шум монстры притихли. Вот только теперь их рычание начало раздаваться ближе ко мне. Выследили меня по запаху. Значит, следующая добыча я. Гищи-я. Я выглянул из-за угла, за которым прятался, и вытянул в их сторону руку. Этот прием уже испытан и ни разу не подводил. Гаагуи. Первым делом нужно сковать движение тех монстров, что нападают на меня. Похоже, на них не сильно повлиял яд в телах монаха и двух других. Значит, эффект моих навыков не распространяется на другие цели через жертв. Я вернулся к месту, где монах и те двое. Похоже, их съели заживо. Кровища повсюду. Думал, поискать у них деньги, но, наверное, оно того не стоит. Их мешочки разорваны, а окровавленные монеты валяются всюду. Возможно, офицер на входе проверит их, когда я буду выходить. Я же потом не оправдаюсь. Уйдет куча времени, чтобы их оттереть. К счастью, деньги нужны мне не так сильно, так что я решил не трогать трупы. Я повернулся к проходу, в котором прятался. Парализованные и отравленные монстры все еще живые. Слишком долго ждать, пока они загнутся от яда. Я перерезал им глотки кинжалом. С них вообще идет опыт. Уровень не повысился даже на единицу с момента входа в руины. Я думал, что уже бы пора, поскольку убил довольно много. С них так мало опыта. Тогда нет смысла гоняться за ними. Закончив с добиванием монстров, я отправился на другой этаж. А тут уже, чем я рассчитывал. Мне тесновато. Наверное, это из-за просторности руин избавления. Я прошел приличное расстояние, убивая встречаемых монстров комбинацией паралича и яда. В настоящий момент единственной проблемой является радиус применения сна. Паралич действует на расстоянии до 20 метров. Иначе говоря, он мое дальнобойное оружие. Так что первым делом я всегда применяю паралич. Будь у меня достаточно времени, я бы применял сон, но такими темпами он не скоро накопит опыт. Я хочу, чтобы он побыстрее достиг третьего уровня. Чем глубже я продвигался в руины, тем меньше встречал наемников. Уровень так и не повысился. Я спрятался в тени и проверил, сколько у меня осталось маны. Ом. плюс 58517 / 59037. Мне не нужно слишком волноваться об оставшейся мане. Кстати, этим утром я узнал, что ОМ восстанавливаются после сна. Вчера вечером я проверил их, а когда проснулся, увидел, что они восстановились. Я вспомнил время, когда остановился в жилом районе руин Избавления. Тогда я не часто проверял статус, так как с каждым повышением уровня восстанавливались ОМ. Должно быть, когда я там спал, то они тоже потихоньку восстанавливались, но я просто не замечал. Как бы там ни было, можно без опаски пользоваться маной. Я проверил время по карманным часам, купленным во время прогулки по магазинам Смист. Наверное, пора устроить перерыв. Пи. В руинах множество комнат, в которых можно устроить привал. Их устроили наемники и личные солдаты маркиза, когда обследовали этажи. Я слышал, иногда люди даже оставляют там долгохранящуюся еду и воду. Однако, когда там подолгу нет людей, высока вероятность появления монстров. Я нашел одну из таких комнат, когда достиг 10 этажа. Двери таких комнат помечены краской. Однако именно в этой уже есть люди. Оттуда доносятся голоса. Я попросил Пигемару приглядывать за окружением, а сам прислушался к разговорам. И глазом моргнуть не успели, а уже на 10 этаже. Даже самые быстрые из наемников должны сейчас быть на 7. И благодаря этому у нас появилась идеальная возможность отдохнуть. Как я и думала, первыми спускаться в руины по-прежнему выгодно. Хотя, нам все еще приходится сталкиваться с монстрами из нового этажа. Это всего лишь догадка, но, это одни из тех, кто первыми ринулся в руины после объяснения. Отлично. Именно наша группа пьяных мечей заполучит драконий глаз Саказуки. Точно. Еще 5 этажей, и мы наконец достигнем нового. Готовы, парни? Еще бы, сестрица. Отлично сказано. Похоже, это самая быстрая группа наемников, других на этом этаже не видно. Итак, что теперь делать? Хотелось бы устроить перерыв сейчас, вот только, делить с кем-то комнату немного выматывающе психически. Точно. Может, просто поискать другую комнату. Я продолжил спуску вниз еще на 3 этажа, убивая всех встреченных монстров. 13 этаж. Еще 2 и наконец достигну нового. Однако перед новым этажом все же хочется передохнуть. Бродя по 13 этажу, я наконец нашел дверь с меткой. Гаагарии. Буюу. Похоже, внутри монстры. К тому же около десятка. Я ощущаю их намерение убить, направленное на меня. Выбрать несколько целей. Паралич. Гугуе. Угуе. Яд. Я избавился от занявших комнату монстров. Вот только. Как вынести трупы? Среди них даже есть один большой. Может, просто плюнуть и пойти на следующий этаж. Я спустился на 14 этаж, и пока искал помеченную комнату, убивал всех монстров, но в итоге так и не нашел ее. Так не пойдет. Я с неохотой вернулся к комнате на 13 этаже, вынес трупы и прибрался, насколько это возможно. Фух, эта комната отличается от тех, которые были в жилом районе руин Избавления. Постоишь на стреме, пока я сплю. Пи, как же хорошо, что у меня появился товарищ, которого можно попросить посторожить. Совершенно отличается от того времени в руинах Избавления, когда я почти не мог расслабиться. Я прислонился к стене и закрыл глаза. Я открыл глаза, и вместе с этим начал просыпаться разум. Я проверил время по карманным часам. 3 часа поспал. Пиджи. Никаких странностей. Похоже, пытался сказать Пигемару, салютуя своим отростком. Спасибо, ум, а ничего, что ты совсем не спал. Пипи. Но, не стесняйся говорить, если хочешь отдохнуть. Хорошо. Мы не участвуем в гонке за драконьим глазом, и не торопимся спуститься вниз. Пи. Ни разу не видел, чтобы Пигемару спал. Слизни вообще спят? Когда я спрашивал его об этом. Пи. Судя по реакции, он не знал, ответить да или нет. Задумавшись над этим, я дал Пигемару немного вяленого мяса. Есть еще много чего неизвестного касательно слизней. Я у пики, радостно поедал он вяленое мясо. С аппетитом-то у них все в порядке. Немного насытившись, мы незамедлительно покинули комнату. Мы снова направились к лестнице, ведущей на 14 этаж. Поскольку я уже бывал там, то знаю, в каком она направлении. Хмм. Навстречу идет мужчина с обеспокоенным выражением на лице. Позади него можно увидеть других наемников. Я на секунду насторожился, но вроде он совсем не проявляет враждебности. «Эй ты!» Этот голос, Вроде он один из тех, что я слышал на 10-м этаже. Заговорив с ним, я включил режим скромниги. Чего изволите? В руинах сейчас творится что-то странное. Странное. О чем вы? Передо мной остановились люди, которые скорее всего и являются членами группы пьяных мечей. У всех на лицах читается разочарование. Что-то произошло, пока я спал. Опустошенно выглядящую рыжую женщину позади начала рвать. Черт, он всего лишь очередной новичок, загорелый мужчина оглянулся. Просто, руины уже не те, что были. Посещавшие их люди чувствуют, что здесь что-то не то. Я проспал часа три. Должно быть, за это время что-то произошло. Судя по выражению их лиц и губ, они не злятся. Такие выражения обычно, когда находишь что-то очень неожиданное. Даже мне стало тревожно, так что я поинтересовался. А что именно странное произошло? Простите, но я впервые в руинах мился. Загорелый мужчина, нахмурившись, ответил на мой вопрос. Монстры, которых мы встретили по пути, они все умерли как-то неестественно. Как-то неестественно. Ага, все до одного, но я так и не смог определить от чего именно. На трупах ни одной раны. Они будто бы вообще не изменились. Единственное, что бросается в глаза, это сильная бледность. Глава 56. Работа в одиночку. Рыжеволосая женщина продолжила вместо мужчины. Сильные, слабые монстры, все мертвы, вплоть до 14-го этажа, на который мы собирались спуститься. Надо было просто вернуться наверх. Слышишь, в руинах бродит какой-то монстр, и он может оказаться на 14-м этаже. Прежде чем лечь спать, я немало побродил по 14-му этажу и убивал всех встреченных монстров, так что должен был встретить его. Даже те, кто уже спускался сюда, говорят то же самое. Трупы монстров без ран или каких-нибудь внешних изменений повсюду, рыжеволосая женщина продолжила. Короче говоря, это начало происходить в последние несколько часов. Остальные наемники заговорили друг с другом. Возможно, с нового этажа вверх попер какой-то туман, как думаете? Пока что он не действует на людей, но возможно он срабатывает спустя какое-то время. Думаю, нужно исходить из того, что в нем какой-то медленный яд. Я слышал это проклятие короля, который владел драконьим глазом Саказуки. Как бы там ни было, такого не происходило до обнаружения нового этажа. Рыжеволосая женщина сложила руки на груди и взглянула на товарищей. «Мои пьяные мечи дороже какой-то там награды, мы не станем продолжать спуск, пока в руинах творится эта чертовщина. Уж извините, но мы пока что возвращаемся наверх, а там уже посмотрим». Загорелый мужчина не сильно кивнул ей и повернулся ко мне. «Если встретишь других наемников, то сообщи им, хорошо. Хотя, что делать дальше зависит только от тебя, но я все же думаю, сперва нужно разобраться с этими странностями. Хорошо, не хочу быть назойливым, но тебе бы тоже не помешало подняться наверх. Думаю, расследование стоит оставить личным солдатам старика Харклия». Я скромно улыбнулся ему. «Спасибо за беспокойство. Кстати, а ты в руинах один. Вещей у тебя немного. Как я и думал, должно быть странно, что я на этом этаже один. К тому же на мне почти никакого снаряжения, кроме кинжала да молоточка. Нет, я с друзьями, я указал на свой рюкзак. Я занимаюсь разделкой монстров и сбором материалов, но потерялся, когда убегал от монстров, я и глазом моргнуть не успел, а уже оказался на этом этаже. Если спросит, то, наверное, просто назову имя Мист. К счастью, вопросов так и не последовало. А, вот в чем дело. Такое не редкость. Убегая от монстров, люди иногда забредают на этажи, которые им не под силу. И, какие планы? Пойдешь наверх вместе с нами. Большое спасибо, но предупреждения достаточно. Просто не могу бросить друзей. Наемники переглянулись с лицами, что будем делать. Или, по крайней мере, мне так показалось. Понятно, но ты не переусердствуй, ладно. Хорошо. Прости, но в поисках мы тебе не помощники. Это может прозвучать ужасно с нашей стороны, но в такой ситуации не думают о других. Нет-нет, вполне достаточно того, что вы рассказали об этом. Пьяные мечи собрались уходить, а я повернулся к 14-му этажу. Из-под одежды выглянул Пигемару. Пи. Ах да, странности, о которых они говорили, на самом деле трупы монстров, убитые моими навыками. Чего и следовало ожидать, с трупами так просто не разобраться и не скрыть их настоящую причину смерти. На верхних этажах тоже много их оставил. Иначе говоря, рейд для меня стал проще. Если история достигнет верхних этажей, решающихся спуститься наемников поубавится, от чего у меня будет меньше проблем от столкновения с ними. Раз они уже заметили последствия моих навыков, то и скрывать трупы не надо. Возможно, это даже сыграло мне на руку. Я прошел 14 этаж без особых проблем. Мне рассказывали, что там нет ловушек. Я продолжил спуск на 15, где обнаружили новый этаж. Единственное но, пироксенов становилось все меньше и меньше. Однако это не проблема. По сравнению с руинами избавления тут по-прежнему рай. А также у меня есть она. Я достал кожаную сумку и заправил ее магической энергией. Теперь, когда у меня появился рюкзак, в ней почти ничего нет, и ее легче держать. Только спустившись на 15 этаж, я не торопился спускаться на 16 и проверил этот, сверяясь с приобретенной картой. Фуму, карта написана только в одну сторону. Ясно. Похоже, я обнаружил скрытый проход. Я продолжил по нему путь. Хоть и меньше по сравнению с верхними этажами, но тут все еще можно встретить пироксены. В некоторых местах света достаточно. Поблизости не ощущается людей. Я продолжил путь и начал заполнять пробелы в карте. Не то чтобы было необходимо заполнить все, я лишь отмечаю свою дорогу. Да и вообще, карта составлена хорошо, только если у тебя для этого есть навыки. Также я делаю простенькие пометки. Встреченные монстры, как их описать, я даже не знаю, как некоторые называются. Может бросить затею с пометками о монстрах. Пигемару не терял бдительности, пока я писал. Пиджи. Хмм. Отросток показал мне за спину. Я посмотрел туда и увидел множество монстров, которые наполовину похожи на лошадей, и наполовину на людей. Хай-хай-я. Я применил свое надежное комбо, после чего монстры остались парализованными и отравленными. Не похоже, чтобы они сопротивлялись. Вскоре они умерли, а я ушел, оставив трупы позади. Хмм. Согласно рассказам об этом месте, здесь нет гор или долин. Нет, не будем воспринимать рассказы буквально. Пи. Я спустился еще на 2 этажа и уже нахожусь на 17-м. Местные виды здесь не сильно отличаются от того, что можно увидеть в руинах. Такое чувство, что я нахожусь в подземелье с руинами. Также я нашел то, что напоминает жилую область. Я зашел в одно из помещений, что покрупнее, и нашел там шкаф с ценными металлами. Здесь когда-то жил геолог. Я собрал все небольшие кусочки металлов и драгоценных камней, которые смог унести, а затем продолжил путь вглубь руин. Поскольку эти этажи не разведаны, тут нет комнат отдыха. В таком случае устроить в жилой области временную базу. Я так и не нашел дверей, которые открываются при помощи вливания магии. Я вообще не нашел дверей с замками. Раз так, то просто устроюсь для сна там, где есть хоть немного света. Вот что я подумал, когда, хмм, я вышел в проход с довольно высоким потолком. Пройдя по нему до конца, я увидел роскошные врата. Должно быть, за ними что-то есть. Вроде пока не сильно устал. Тогда вперед. От того, что стою здесь, ничего не изменится. Я подошел к вратам. Положив на них руки, я широко их распахнул и тут же отбежал к стене. Рискованно вот так открываться врагу. Мне нужно первым засечь его. Я все еще помню горький опыт, когда меня застал врасплох луч пожирателя душ. Я осторожно заглянул за врата. Тут довольно пыльно. Чем-то напоминает храм. На стенах аккуратными рядами выстроены пироксены, которые создают красивый контраст своим светом и черными стенами. Эти пироксены – дело рук людей. В конце помещения виднеется статуя прямоходящего дракона, хотя отсюда я не вижу, что у него за лицо. Статуя большая. Хмм. Постойте-ка. Статуя дракона. Помещение с алтарем и каменной статуей прямоходящего дракона. Я присмотрелся к алтарю в конце помещения. Там, посреди алтаря, аккуратно стоял Саказуки. От него веет величественной аурой. Можно даже сказать, что алтарь сделали для него. Его поверхность украшена сияющими камнями, похожими драгоценными, и которые немного напоминают глаза рептилии. Значит, это и есть драконий глаз Саказуки. Похоже, я прибыл туда, где располагается цель всего этого рейда. Глава 57. Ценность сокровища. Я вошел в зал. Монстров, вроде, нет. Что до Пигемару, тоже практически не отреагировал. Пока что все хорошо, но... Я подошел к алтарю и взглянул на замершую у стены статую. Может, это и дурное предчувствие. Статуя наверняка двинется. Если читал современные японские новеллы, то поймешь, к чему идет. Когда только прикоснешься к сокровищу, приходят в действие всякие ловушки. Слишком уж заезженный прием. Каменная статуя прям очень подозрительна. Может нанести удар первым. Я вытянул в ее направлении руку. Паралич. И тут, каменная статуя начала менять цвет с головы и вплоть до ключицы. Пи. Пи. Среагировал Пигимару. Чешуя начала приобретать живой цвет. Сразу после этого хлынуло намерение убить, направленное на меня. Ги-ги, щи-я. Однако уже поздно. Монстры парализовало. Возможно, из-за действия паралича, но смена цвета осталась незавершенной. Далее у нас применение яда. Джаяю, ги. Верхняя часть прямоходящего дракона, которая приобрела живой цвет, окрасилась в цвет яда. Ги-джи. Распространение яда тоже завершилось наполовину. Кажется, ему больно. Он отчаянно пытается раскрыть пасть, но, чем больше пытается двинуться под параличом, тем ближе становится к смерти. Из ушей и пасти прямоходящего дракона полилась кровь. Этот эффект проявляется, когда пытаешься двинуться при параличе. Губьи. Все, что выше ключицы, начало распадаться на куски. Его голова, с высунутым языком, упала на землю. Каменная половина статуи тоже начала осыпаться, и пол усеяли камни различных размеров. Получается, стражником сокровища была так называемая горгулья. Это одни из тех монстров, которые при чьем-либо приближении начинают двигаться. Кстати, о прикидывающихся каменными статуями, пожиратель душ же тоже к ним относится. Но хорошо, что у дракона не оказалось автоматической системы контрударов, как у него. Было бы очень скверно, если бы у него не оказалось увлечения, подобного издевательством над слабыми, как у пожирателя душ, мне было бы не победить. А это у нас должно быть. Я поднял драконий глаз Саказуки, из-за чего вся шумиха. Серебряная чаша. Хотя серебряный цвет переливается фиолетовым, если посмотреть под нужным углом. Золотые камни и правда похожи на глаза дракона. Поддерживающая чашу ножка напоминает лапу дракона. Я вытер рукавом слегка пыльный Саказуки. Его гладкая поверхность теперь отсвечивает цвет пироксенов, а выглядит красиво. С таким размером, наверное, получится пронести его через проверку. Итак, что теперь делать? Хмм. Пи. Позади кто-то есть. Развернувшись, я быстро спрятался за алтарь и в тот же момент вытянул руку, но в итоге не применил свой навык. Так это ты. На входе стояло знакомое лицо, а я то подумал, что со слухом о странностях у меня появилась замечательная возможность. Или может она тоже так подумала. Кажется, она тоже узнала меня, и немного снизила бдительность. Так это вы. На входе стояла мисс Баркас. Помимо одежды на ней только протектор для лба и нарукавники. Доспехов не видно. Не стала брать с собой. Ее протектор испускает слабый свет и, похоже, служит освещением. Свет начал медленно меркнуть. Теперь ее стройную фигуру подсвечивают только подземные пироксены. Как бы мне выразиться, не подходит она для подземных руин, наполненных монстрами. Ей больше подходит разгуливать по королевскому дворцу в роскошном платье. Мист скривилась и опустила взгляд, при этом сжав левую руку правой. Как будто она подавляла эмоции, готовые вырваться наружу. Судя по выражению, она расстроена.